По донорно-акцепторному механизму атом, имеющий пару спаренных электронов на атомной орбитали, донор, у нас кислород. При взаимодействии с другим атомом, имеющим вакантную, свободную орбиталь, акцептор, у нас это углерод, отдает свою электронную пару в общее пользование.